великолепные, не спадающие на плечи рыжие кудри. Я был заинтригован. Вот она сидит тут и ждет, не дождется жирного немчика-ветеринара. Наверное, в этом Фарнане что-то есть. В конце концов, мисс Бромптон вскочила, яростно швырнула сигарету в камин и возмущенно вышла из комнаты. Я устало поднялся со стула и побрел в сад за стеклянной дверью. У меня побаливала голова, и я опустился в высокую по колено траву возле акации. Куда запропастился Фарнан? Действительно ли письмо было от него, или кто-то сыграл со мной бессердечную шутку? При этой мысли меня пробрал холод. На дорогу сюда ушли мои последние деньги, и если произошла ошибка, я окажусь в более чем скверном положении. Потом я посмотрел по сторонам, и мне стало легче. Старинная кирпичная ограда дышала солнечным теплом. Над созвездиями ярких душистых цветов гудели пчелы. Легкий ветерок теребил увядшие венчики чудесной глицинии, заплетшие всю заднюю стену дома. Тут царили мир и покой. Я прислонил голову к шершавой коре акации и закрыл глаза. Надо мной наклонился Герр Фарренен, совершенно такой, каким я его себе представлял. Его физиономия дышала негодованием. «Что вы сделаете?» — вскричал он, брызгая слюной. Его жирные щеки затряслись от ярости. «Вы входите в мой дом обманом! Вы оскорбляете фрейлин Бромптон! Вы трынкен мой чайт! Вы съедаете мои пирожки! Что вы еще делаете? Вы украдаете серебряные ложки! Вы, говорит, мой помощник, но я не нуждаюсь ни в каком помощнике! 7 минут я вызываю полиция!» Пухлая рука Герра Фарренена сжала телефонную трубку. Даже во сне я удивился тому, как нелепо он коверкает язык, низкий голос повторял: «Эй-ей, эй-ей!» И я открыл глаза. Кто-то говорил: «Эй-ей!» Это был не Герр Фарренен. К ограде, засучив руки в карманы, прислонился высокий худой человек. Он чему-то посмеивался. Когда я с трудом встал на ноги, он оторвался от ограды и протянул мне руку. «Извините, что заставил вас ждать. Я Зигфрид Фарнан». Такого воплощения чисто английского типа я в жизни не видел. Длинное, полное юмора лицо с сильным подбородком. Подстриженные усики, растрепанная рыжеватая шевелюра. На нем был старый твидовый пиджак и летние, утратившие всякую форму, брюки. Воротничок клетчатой рубашки обтрепался, галстук был завязан кое-как. Этот человек явно не имел обыкновения вертеться перед зеркалом. Я глядел на него, и у меня на душе становилось все легче, несмотря на ноющую боль в затекшей шее. Я помотал головой, чтобы окончательно разлепить глаза, и из моих волос посыпались сухие травинки. «Приходила мисс Бромптон», — вдруг объявил я. «К чаю». «Я сказал, что вас срочно вызвали». Лицо Фарнана стало задумчивым, но отнюдь не расстроенным. Он потер подбородок. «Хм, да. Ну, неважно. Но приношу извинения, что я вас не встретил. У меня на редкость скверная память, и я попросту забыл». И голос был сугубо английский. Фарнан поглядел на меня долгим изучающим взглядом и весело улыбнулся. «Идемте в дом. Я покажу вам, что и как».